Глава 13. Как-то раз со мной произошел удивительный случай. Стоя, я ехал в переполненном автобусе. Рядом со мной на сиденье сидела девушка и смотрела на меня. Спустя несколько остановок она поднялась и вышла. Но я не стал садиться на ее место. Не люблю сидеть на мокром. На самом деле это была шутка. Со мной никогда такого не происходило. Я прочитал об этом в интернете. В реальности красивые девушки, они... Я не хочу об этом говорить. Прежде чем спускаться по лестнице, я отвел нескольких зомби из подъезда на этаж ниже. Это должно задержать мужика с ружьем, если он вдруг решит за мной погнаться. Выйдя из подъезда, я пошел к стоянке. Разумеется, не под теми окнами, из которых меня могли бы выстрелить. То есть... Потенциально могли из любого, но точно я знал только про одно. Солнце еще только всходило, но подойдя к ТПшке, я почти сразу вычеркнул пункт 1 из списка. Мертвецов не съели подчистую. Асфальт покрывали бурые пятна. Около заборчика, огораживающего площадку детского садика, из травы торчала не до конца обглоданная нога в кроссовке «Адидас». Под кустами акации на земле валялась растерзанная кожаная куртка. Пункт 2 подтвердился. На асфальте остались кровавые следы волочения. Значит, хоть мертвецы и не нападали друг на друга, пока живы, трупами своих они не брезговали. А нажравшись, превращались в улучшенных. А когда ели мясо других видов, получали еще и дополнительные усовершенствования по типу умение летать или еще чего-то подобного. Если все так, то и застреленные обычные зомби, и даже просто палета с замороженными окорочками – все это дополнительные супермертвецы. Но если до окорочков еще добраться надо, то простых мертвяков за месяц-другой крутые мужики с калашами столько накосят, что крутости очень скоро начнет не хватать. Я подошел ближе к оторванной ноге. В голову вдруг пришла мысль, одновременно тошнотворная и гениальная. А что, если я съем зомби? Это будет хороший источник пищи для меня? Взявшись за кроссовок, я поднес ногу к лицу. Пахло разложением, хотя и не очень сильно. Ни дикой жажды, ни головокружения я не ощутил. И в то же время я не почувствовал ни опасности, ни отвращения, как бывало, когда я вдыхал запах колбасы или протеина. Значит, теоретически я мог бы съесть мясо зомби. Наверное, это хорошо. Хотя, пока я как-нибудь на яблоках продержусь. Следы я проверял почти час. Судя по всему, зомби оттаскивали мертвецов, повинуясь какому-то животному инстинкту. Поедать добычу не сразу, а лишь оттащив в укромное место. По кустам и гаражным тупикам я отыскал останки 8 или 9 трупов, состоявшие из курток, ботинок, ремней и небольшого количества костей. Останков колдуна я так и не нашел. Ни безрукавки с высоким воротом, ни железной перчатки, ничего другого со значком груженной камнями коровы или буйвола, о котором говорила Катя. Косвенно это подтверждало пункты с 3 по 8. То есть, что тело забрали или колдуны, или Катя с Сергеем, или кто-то из очевидцев, которых я мог не заметить. Значит, моя задумка могла сработать. Что за задумка? Детский сад. Непонятно? А если так? Московский детский сад. Все равно? Ладно, объясню. В Москве все элитное. И как и по всей России недостаток детских садов. А там... где дефицит встречается с элитностью, возникает астрономический ценник, а вместе с ним и надстройка. Такая, как, например, необходимость все это дело охранять. Всего я насчитал на территории детского сада 6 видеокамер. Как минимум 2 из них смотрели туда, где несколько дней назад колдуны колдовали колдунство. Записи с этих камер я и собирался раздобыть. Конечно, видео могло храниться недостаточно долго. До конец света мог повлиять на исправность оборудования, но шанс все равно оставался. Перемахнув через забор, Я взял в одну руку пистолет, в другую бутылку с коктейлем. Шокер пока решил оставить в кармане. В прошлый раз он не особо помог. Первых зомби я встретил уже у самого входа. Охранника из супермаркета, что был здесь в прошлый раз, и гастарбайтера в оранжевом жилете. С него я снял строительные перчатки и тут же надел на себя. Грубоваты, конечно, но ему они теперь точно не пригодятся. Улучшенными, кстати, эти двое не выглядели. Ни гипертрофированных мускулов, ни костяных наростов, ни резвости. Форма скелета не изменилась. Видимо, тетку, которая здесь в прошлый раз была, детишки сами сожрали, что не очень хорошо. Улучшенных детей мертвецов я пока еще не видел. И любой, кому случалось экспериментировать с цигуном, сказал бы, что из них могли получиться более сильные зомби, чем из взрослых. У детей энергетические каналы не засорены. Степень открытости не меньше, чем у опытных мастеров внутренних стилей. Вдруг на такие тела зомби-вирус влиял по-другому. Может даже... Это одна из причин, почему я не превратился полностью. Мои занятия тайцзы и цигун? На пару мгновений мысль полностью меня поглотила, но потом я взял себя в руки. Идти на зачистку здания лучше с холодной головой. А теорию с влиянием цигуна на зомби-вирус я обязательно проверю. Перед отъездом в Ярославль обязательно попытаюсь отыскать Михаила Геннадьевича. Он и сам мастер опытный, плюс наверняка знал много других людей с прочищенными каналами. Сможем их навестить и узнать, какие виды ходячих мертвецов из них получаются. Конечно, не хотелось бы, чтобы кого-то из них покусали, но тут от моего желания мало что зависит. Перед тем, как входить, я достал изоленту из рюкзака и примотал фонарик к стволу пистолета. Не сплошняком, а надергав кусочков, чтобы затвору не мешало. Включив свет, я вошел. Есть кто живой? Может быть, слон, дельфин или кит меня бы и услышали, но не человек. Ладно. Здесь есть кто? Уже не ультразвуком, а в полный голос позвал я. Почти сразу. Из-за ближайшего угла вышла маленькая девочка. Зомби. Не улучшенная. Интерес ко мне почти сразу потеряла. Да уж. Жалко, конечно, но что сделаешь-то? Постараться не упокоить никого, разве что. В вестибюле я остановился. Со стен на меня смотрели многочисленные рисунки домиков, солнышек, чернобыльских зверушек, держащихся за руки палочек и кружочков. Несколько дверей вели, судя по всему, в хозблок и в пищеблок, на лестницу второго этажа к кабинету директора. Я детских садов целую тонну спроектировал, так что хорошо представлял общее устройство. По правую руку виднелся проход в сторону групповой со стенками, установленными кабинками. Пост охраны сразу в глаза не бросался. По идее, это должно было быть помещение около входа. Возможно, какая-то переделанная кладовка. Либо в хозчасти, либо в пищеблоке. «Есть тут кто?» – попробовал я еще раз. Тихо было, словно в морге под Новый год. Это порядком нервировало. Решившись, я осторожно потянул дверь в хозблок. Определил по щели между створкой и проемом. В кухне всегда сильная вытяжная вентиляция. А притоком зачастую пренебрегают, делая восполнение теплым воздухом из коридора для того и щель. Дверь стала открываться, и самым краем глаза я заметил внутри движение, нехорошее и резкое. Я успевал оттолкнуться только от двери, и большая часть силы перешла во вращение петель, и лишь капля веса упруго вернулась в руку. Я сдвинулся на метр назад. Нечто стремительное пролетело мимо, чиркнув по локтю. Бутылка с коктейлем упала и разбилась. Да что ж! Я прыгнул назад, судорожно рыская взглядом по помещению. Где ты? Где ты и кто ты? Твою? Снова росчерк тени сквозь помещение. Никаких шансов навести прицел. Я упал на пол. И нечто пролетело надо мной, чиркнув чем-то, вероятно, ужасными клешнями по рюкзаку. Перевернувшись на бок, я выстрелил. С чем-то неясным мушка прицела вроде как совпадала, но не факт, что я попал. Тень дернулась в сторону. Будто уклонилась от пули. Я постарался прицелиться, но существо ни на мгновение не замирало. Не отпуская пистолета, я выскользнул свободной рукой из лямки рюкзака. Если что, выставлю перед собой. Чудище прыгнуло, но не в меня. Прыгнуло в сторону, как я подумал сначала, а через секунду понял, что его толкнули. Клубок из царапающих, рвущих друг друга тел покатился через коридор, часто ударяясь о стены. «Драка? Кто меня первый жрать будет?» Я вскочил, перекинул пистолет в левую руку, вытащил из рюкзака запасной коктейль. И тогда откуда-то с потолка на дерущихся упал еще один суперзомби. У этого, до того, как он смешался с другими конечностями и наростами, я заметил длинный, как у обезьяны, хвост с чем-то вроде жала на конце. Использовать коктейль? Хватит его на троих. И в прошлый раз пришлось сделать контрольный выстрел, а три раза в голову я хрен попаду. Тогда бежать, пока они заняты. Не успел. Голова одного из улучшенных выкатилась мне под ноги. Кажется, того, что напал на меня первым, он был крупнее двух других. И эти, кстати, между собой драться не стали, что плохо. Очень плохо. Я держал рюкзак перед собой той же рукой, что и пистолет. Во второй руке оставался коктейль. Вроде и вооружен, но никакой уверенности. Вот почему они не дерутся, а? Спокойно, спокойно, ребята. В харях монстров на самом деле угадывались черты лиц 5-6-летних детей. Конечно, нажравшись мутагена, но тем не менее. Мой большой палец лежал на кремниевом колесике зажигалки. Если успеть добраться до двери... Это я так выдохнул. Оба зомба-ребенка в едином изящном движении скользнули не ко мне. Каким-то образом я это понял. Они двинулись к месту рядом со мной. Я должен был поджечь коктейль и начать стрелять, но почему-то этого не сделал. Не из-за того же, что испугался. Мастера тайцзи не пугаются. Они преодолеют что угодно. Когда нужна сила, тверды, как скала. Когда требуется слабость, мягкий, как диктатура в 21 веке. Я пока мастером не был, но решил просто ждать. Не очень разумно для рационалиста. От этого дела за версту несло когнитивным искажением. Подобравшись ко мне, улучшенные остановились. Остановились, с глухим хрипом втянули в себя воздух и рванули в разные стороны. Хвост вылетел прочь через дверь групповой. Панцирь выскочил в форточку. Я остался на месте.